Глава 16. «Лучше ко мне», — после небольшой паузы решил Иден. «У меня места больше». Мы прошли в комнату. Я сразу же уселась на диван, скинув туфли и блаженно вытянув ноги. А Титан предпочел занять кресло, при этом тоже не отказав себе в капле комфорта и сняв обувь. Минуты две мы просто сидели молча, наслаждаясь тишиной, удобством и собираясь с мыслями. Я-то уж точно. Параллельно скользила рассеянным взглядом по самой большой спальне коттеджа, отмечая, что она не только в два раза больше моей, но и поуютнее. Двуспальная кровать, мягкий ковер на полу, диван, симпатичный пейзаж на стене. Всего этого у меня не было. Да и не беда, как-нибудь переживу. «Так что ты хотела узнать о моих планах?» — разрезал тишину размеренный бас Идена. «Уже что-то...» из финансовой стороны вопроса. Ну, если останется время, то закончим с артефактами. Ты права. Займемся делами с самого утра. Моментально согласился со мной Иден. Тебе самой что-нибудь надо? Кроме клона, который будет впахивать за меня, устало пошутила я. Нет, ничего особенного. Разве что новый халат и полотенце. Не знаю пока, хотя... Да, чуть не забыла. Иден был само внимание, но прежде чем озвучить просьбу, я немного сконфуженно почесала нос и потеребила мочку уха. Все-таки я хотела попросить не очень простую вещь, и сама была еще не до конца уверена, что Иден сумеет ее выполнить. А просить у Титана невыполнимое? Ну, что такое? Ты нашла еще одного кандидата в члены клана? Нет, что ты! Смешок вышел немного нервным. Нам уже с имеющимся для начала бы разобраться. На нас ведь и так уже три обещания висят, которые необходимо выполнить. Я за отца Федора просить хочу. Ты ведь видел его увечья? Сложно такое не заметить. Я понимаю. Вряд ли ты делал раньше такое, но... Ты не мог бы создать для него протезы? Мне кажется, у тебя должно получиться. Я старалась говорить убедительно, хотя сама не была уверена в своих словах до конца. Я покажу тебе, как примерно все это должно выглядеть. Ученые уже давно разрабатывают замену для потерянных конечностей из различного рода полимерных сплавов, делая весьма правдоподобные руки и ноги, которые действуют порой не хуже настоящих. А ты ведь повелитель не только камня, но и металла, так что... Что скажешь? Скажу, что удивлен. Задумчиво отозвался Титан, глядя на меня как-то странно. Ты успеваешь подумать обо всех, кроме себя. Смутилась, но попыталась опровергнуть. Неправда. О себе я думаю в первую очередь. Ведь этот клан создается только ради меня. В смысле, ради тебя тоже? Ведь не бывает главы без подчиненных. Я смутилась еще больше и в итоге замолчала, нервно передернув плечами. Читать Титана с легкостью, как остальных, не выходило. Я до сих пор не так уж и много знала о его привычках, предпочтениях и прошлом. Но не потому, что вокруг него стояла защита. Защиты как раз не было. А потому что информация вокруг Идена не задерживалась, довольно быстро испаряясь и исчезая в неизвестном направлении. Поблизости оставался лишь легкий флёр из намеков, не более. И то только текущего периода. Прошлое у него словно вообще не существовало. Хотя неудивительно, ведь активно он жил много тысяч лет назад, и информации о тех днях практически нет, а время, проведенное в заключении, оставило после себя лишь горький привкус злости, боли и отчаяния. В него мне самой не хотелось погружаться. Из мыслей, в которые незаметно успел уйти, меня вывел решительный голос Титана. «Ты права. С этим необходимо что-то решать. Я сейчас о протезах. Быстрый и качественный результат сходу не гарантирую, но постараюсь, мне уж и самому интересно, смогу ли. Кстати, расскажи мне о нем. Как это произошло? Ведь он очень сильный маг, даже я это чувствую. Кто его так и за что?» «Вампиры», — грустно улыбнулась я. «Они и здесь оставили свой кровавый след. Около 5 лет назад, а может, чуть больше, у отца Фёдора был сын. Молодой и амбициозный, но непутёвый и не очень сильный маг. История классическая. Связался с нехорошей компанией из числа вампиров, гулял, пил, пробовал наркотики и в один прекрасный момент подсел на них капитально. Наркотик не для простых людей, а именно для магов. Кратковременное усиление способностей, влекущее за собой моментальное привыкание. Власть развращает. Со вздохом я качнула головой. Фёдор всеми силами пытался спасти сына. Лечил, запирал, угрожал, но безрезультатно. Когда Семён в очередной раз сбежал из дома в поисках новой дозы, Фёдор отправился за ним. Нашёл уже под кайфом в одном из вампирских притонов. Вспылил. Завязалась драка. Силы оказались неравны, и в какой-то момент всё вышло из-под контроля. Фёдору пришлось защищаться от собственного сына, озверевшего после чудовищной дозы наркотика, и... Он проиграл. Не смог завершить удар, который стал бы для Семёна смертельным. Я прикрыла глаза, но это не спасло от информационного видения, застывшего внутри моей головы кровавой картины прошлого. Гадкого, мерзкого. Над ним издевались больше суток. Вампиры пили его кровь, ломали кости, отрывали куски мяса прямо от живого. А рядом лежал его мёртвый сын. Сердце не выдержало последней дозы. И Семён умер всего через несколько секунд после пленения Фёдора. Через сутки бездыханного Фёдора выкинули на помойке за городом, неподалёку от села Фаустово. Его нашли бомжи и отнесли в церковь. Восстановление шло долго, ещё больше времени потребовалось, чтобы привести в порядок психику. Правая часть тела пострадала настолько сильно, что руку и ногу спасти не удалось, как и глаз. Остальное ты знаешь. Рассказ вышел недолгим, но забрал столько сил, что, проговорив последнее слово, я устало откинулась на подлокотник. Не дай боги пережить такое самой. «Что за клан?» — сухо спросил Идан. «Следящие за луной. Этот наркотик — их рук дело. В издевательствах над Фёдором принимали участие 5. Их имена я перечислила всех, напоследок упомянув и главу с помощниками. На их счету достаточно мерзости, чтобы выжечь клан под корень. Проблема в том, что они занимаются разработкой наркотических препаратов не только для магов, но и для вампиров, а члены клана нередко употребляют эту дрянь сами, становясь намного сильнее и безумнее своих сородичей. Клан достаточно богат, влиятелен и многочислен, поэтому остальные предпочитают с ними не связываться». «Мы не остальные». «Весомый довод. Но и сил у нас пока не так много, как хотелось бы». «Обещай не делать глупостей». Я открыла глаза, поймала хмурый взгляд Титана и постаралась сделать голос как можно строже. «Карательная операция будет проведена только тогда, когда я буду точно уверена, что мы с ними справимся. Не раньше. Сначала утвердим позиции, защитим себя от нападения тех, кто уже заглядывается на наш клан. Затем накопим силы, разработаем план и только потом ударим. Один раз и сразу насмерть. Договорились?» «Договорились», — проворчал Идан далеко не сразу. Вздохнул, устало потер виски и тоже поудобнее устроился в кресле. «И раз уж у нас вечер откровений, то расскажи о Неоне. Что с ней не так? Что она не дала тебе сказать тогда, в машине?» «Немногое». Я вздохнула снова, не очень желая рассказывать и эту жизненную трагедию. 12 лет Неона в очередной раз сбежала из приюта, где её гнобили за высокий рост, худобу и нежелание подчиняться правилам. Не знаю уж каким чудом, но она сумела прожить несколько недель в одиночку, воруя еду из магазинов и ночуя в подворотнях. А затем на неё наткнулся Дэнни. Дэнни был эльфом и по совместительству хакером, одиночкой, живущим одним днём. Я не знаю, что именно он увидел в голодных глазах тощей оборванки, но с той встречи она жила у него, как дочь. Он передал ей всё, что знал и умел сам, рассказывал о мире нелюдей, заставлял учиться. Пускай на дому и по учебникам, скачанным из интернета, но это мелочи. А 2 года назад Дэнни ушёл вечером в магазин за продуктами и не вернулся. Ни вечером, ни ночью, ни на следующий день. Гопники. 3 пьяных придурка. Требование отдать деньги и телефон. Неумелое сопротивление, неудачное падение виском о бордюр. Неона вычислила всех. И убила. Сама. «Ей было...» Иден поморщился, словно не желая делать простейший подсчет и озвучивать его вслух. 15? Ей было 15, тихо проговорила я. С тех пор она живет одна и занимается тем, чему успела научиться. Память о Денни. Он не любил вампиров и ведьмаков, и она тоже предпочитает взламывать именно их. Он часто занимался благотворительностью, шутя, что так чистит свою карму. И Нео тоже отдавала большую часть заработанного в детские дома и приюты, не забыв, насколько скудным было государственное финансирование в ее время. Она... Не думай о ней плохо. Иногда она грубит, но не потому, что зла в душе. Она просто боится кому-то привязываться, боится повторения трагедии. Ей кажется, что намного проще сразу поставить себя особняком, чем снова пережить всю ту боль. Но на самом деле она очень хочет семью, друзей. Еще она хочет однажды найти родителей и понять, почему ее бросили. Пока поиски результата не дали, но она не оставляет надежды. Все-таки дроу — очень малочисленная раса в наше время. Пожав плечами, я замолчала, не зная, что можно добавить еще. Итан тоже не торопился говорить. Судя по хмурой складке на лбу и расфокусированному взгляду, в этот момент он серьезно пересматривал свои отношения к Неоне и ее вызывающему поведению. А может, я ошиблась? А о себе ты мне расскажешь? От того, каким тоном прозвучал абсолютно неожиданный вопрос, я вздрогнула и растерянно вскинула голову, вновь встречаясь глазами с Титаном. Его взгляд был сосредоточен и серьезен, как никогда. Обо мне? Да. «Почему ты такая?» «Какая?» Я лихорадочно пыталась понять, что именно он хочет узнать, но пока не очень в этом преуспевала. «Замкнутая». Иден наклонил голову, словно впервые меня видел. Начал неторопливо скользить взглядом по лицу и медленно с расстановкой продолжил. «Расчётливая, коварная, жестокая, но одновременно с этим очень чуткая к проблемам других». Внимательно к мелочам, но зачастую забываешь о собственных нуждах. Что-то ведь послужило тому, как сформировался твой характер и мировоззрение. Так что? Жизнь? Я усмехнулась, но не зло или язвительно, скорее мягко и по-дружески. Я росла абсолютно обычным ребенком в обычной семье. Была немного замкнута, но не из-за давления со стороны, а в силу характера. Не особо интересовалась окружающими. Не стремилась к общению, предпочитая проводить время среди книг. Со временем это начало меня давить, и я пыталась разобраться. Не сумела. Просто я не знала, кем являюсь, и некому мне было об этом рассказать. Неинициированные фьюри ничем не отличаются от обычных людей. И только прямое столкновение с магом или с кем-то видящим могло прояснить ситуацию. Мне повезло. За всю жизнь я ни с кем не столкнулась. Произойди это, и меня бы принудительно инициировали, а затем заставили бы работать на какой-нибудь из кланов. Этого не случилось, зато произошло то, что произошло. Меня нашла книга. Та самая, которая теперь живет во мне. Теперь я очень умная. Я позволила себе чуть саркастичную усмешку. И понимаю, что выживает сильнейший. Из этого-то и вытекает все, что ты перечислил. Вот, в принципе, и все. Не все. Хмуро качнул головой Титан. Несколько секунд изучал мои удивленно приподнятые брови, а затем едва заметно поморщился. Хотя, может, и все. Ладно, закончим на сегодня с разговорами. Сообразив, что меня тактично просят уйти, не заставила повторять дважды. Поднялась, подхватила туфли и направилась к двери. Однако выйти не успела. Я что еще забыл спросить? Пряжь-то ей зачем? Обернулась, улыбнулась. И, не став уточнять, что он о пряже для Настасьи, все с той же улыбкой ответила. «Это любимое занятие для любой кикиморы, когда ей скучно. Не факт, что она будет вязать, хотя возможности не отрицаю. Так что будь готов к тому, что в доме скоро появятся всякие вязаные штучки, затейливые узелочки и просто красиво висящие по углам нитки. Это часть природы кикиморы. Так сказать, неизбежное зло». «Главное, чтобы она не слишком в этом усердствовала». Удивленно хмыкнул Титан и тяжело поднялся с кресла, словно едва оставались на это силы. Хотя это не самая странная особенность характера, которую я знавал. Ладно, ставь будильник на 9, а там посмотрим. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Иден. К себе я зашла в слегка растрепанных чувствах. Ложиться спать особого желания я не ощущала, но моральная усталость давила намного сильнее физической, и я рухнула на кровать, не став раздеваться. Пока просто полежу, а там посмотрим. Я никогда не отличалась особой чувствительностью к чужим проблемам, не занималась направленной благотворительностью, не подавала нищим в переходах, не переводила деньги через СМС. Вообще ничего такого. Телевизионные и интернет-новости смотрела редко. А если попадались такие, над которыми остальные могли зарыдать, проникшись бедой незнакомых людей, то я просто переключала или перелистывала, не каждый раз даже досматривая или дочитывая до конца. К бедам членов клана пришлось присмотреться внимательнее, но не потому, что мне хотелось, а потому что только так я могла понять, что ими движет сейчас. Личные трагедии оставляли в душе очень большой отпечаток, влияли на принимаемые решения, поступки и всю дальнейшую жизнь. Наверное, это достаточно цинично — окружить себя лишенцами. Но только те, кто когда-то сам потерял что-то дорогое, никогда не продадут за 30 серебряников. Для них не чужды такие слова, как преданность и честь. Хотя, может, и есть во мне что-то наподобие зачатков сочувствия, ведь не просто же так мне сейчас хочется выпить, чтобы только выкинуть из головы информационные видения о прошлом Фёдора, Неоны и Настасьи. Но Иден верно заметил. В целом я замкнутая, расчётливая и жестокая. Но не ради ублажения собственного эго или потворства своим грязным желаниям, нет. Всё лишь ради спокойствия и свободы, ради продолжения той жизни, к которой я привыкла, размеренной, не отягощённой преследованиями, невыполнимыми требованиями и ущемлениями моих прав и желаний. Я не нападу первой на беззащитного и безобидного, но я ударю без сожаления, если пойму, что только так спасу себя от унижения, рабства или смерти. И ударю так, что второго шанса у противника просто не будет. Я прочла достаточно книг. За эти дни, насыщенные встречами, знакомствами и проглоченной информацией, пополнила свой багаж знаний стольким, что теперь абсолютно уверена, моя линия поведения верна. Окружай себя теми, кто знает цену жизни и свободе. Не щади глупого и подлого врага, не оставляй за спиной недобитого. Распределяй обязанности, иначе однажды просто не успеешь сделать необходимое сам. Кстати, распределение. Повернулась на бок, устроилась поудобнее и, устремив бездумный взгляд в окно, переключилась на детальное обдумывание личности будущей леди Ториана. Осталось определиться с последним, необходимым членом клана, и можно будет ставить рядом с этим пунктом жирную галочку «Выполнено». Как бы я ни желала уколоть Идана, найдя ему какую-нибудь старую страшную грымзу, делать этого ни в коем случае нельзя. Леди станет лицом клана, показателем вкуса главы, поэтому она должна будет не только вести себя достойно, но и точно так же выглядеть. Исходя из этого, можно уже сейчас прикинуть примерные возрастные рамки, наличие хорошего образования и сносный характер. Она не должна быть чересчур красива, чтобы на встречах с кланами оборотней Идану не пришлось регулярно отстаивать её честь. Она не должна быть чересчур избалована, чтобы у Идана оставалось время на меня и клан, а не только на исполнение её каприза, включая постоянное внимание и неограниченное финансирование. А ещё она обязана сразу понять, что леди Ториана — это не подарок небес, а ежедневная работа на всю оставшуюся жизнь. Ну и где я найду такую дурёху? Окончательно расписав для себя все пункты, по которым буду искать кандидаток, поняла, что хочу невозможного. Человеческих женщин я отмела сразу. Психика едва ли одной из сотни справится с тем, что ей откроется, когда она узнает о мире нелюдей. Ни гномки, ни оборотни не подходили из-за расовых особенностей. Первые все как одна были низкорослые, а Идану необходима спутница не ниже 1,70 м, иначе элементарно засмеют. А вторые создавали идеально уравновешенные пары только с представителями своей расы. С остальными могли возникнуть проблемы буквально на ровном месте. Проблем я не желаю, поэтому даже пытаться не стану. Эльфийки и дроу? Не подошла ни одна, хотя я надеялась на них больше всего. Во-первых, их оказалось слишком мало для достойного выбора. Во-вторых, имелся у этих ушастых нехороший пунктик в характере. Как только они получали в свои руки хоть какое-то подобие власти, у них сразу же что-то в голове перемыкало, и они становились заносчивыми стервами, потерявшими берега. Может быть, было бы их больше и нашлась бы достойная, но из той сотни, которая проживала в области и подходила нам по возрасту, не оказалось ни одной, которая хотя бы процентов на 30 соответствовала остальным обязательным пунктам. Расширить область поиска? Так я и через год не управлюсь. Нет, сначала попытаюсь подыскать в регионе. Подобным образом отсеялись ведьмы и магички всех уровней. Нечисть, в принципе, к леди не подходила. К вампиршам я уже заранее чувствовала нетерпимость, поэтому не стала тратить на них время. А такие малые народности, как фейри, лепреконы, арчанки и драконы, требовали к себе особого внимания, поэтому я, глянув на часы и ужаснувшись, что уже 5 утра, отложила поиск и приказала себе спать. Голова гудела от переизбытка информации. Перед закрытыми глазами то и дело проносились сотни женских лиц и их биографии. Так что совсем неудивительно, что до самого утра мне снилась кошмарная муть из разряда «Королевский отбор невест». И я в роли свахи. Закончилось это безобразие звонком будильника и зверским желанием послать эту гиблую затею прямиком в канализацию. Ему надо, пусть и ищет. И вообще, может, наши представления об идеальной леди Ториана не совпадают? Может, я вообще зря стараюсь? Утром позитивный настрой отсутствовал напрочь, и вниз я спускалась, хоть одетой и умытой, но все еще угрюмой и не проснувшейся, и о хорошем настроении речи не было. «Доброе утро!» На кухне меня встретила улыбающаяся во все 32 белоснежных зуба Настасья и сходу сунула мне в руку кружку с горячим шоколадом. «За окном дождик моросит. Вторя вашей хмурости. Так что горяченькое и сладенькое с утра самое оно. Блинчики с клюквенным джемом желаете?» С таким подходом бурчать в ответ не хотелось, поэтому я просто тихо села за стол. Молча поела, провожая ленивым взглядом, как один за другим исчезают блины во рту сидящего напротив Идена, который спустился буквально сразу же следом за мной. А затем небрежно кивнула подтянувшемуся с улицы Кости, от которого пахло сырой шерстью, капелькой машинного масла и бензином. «Машина проверена, заправлена, к дневному забегу готова!» Бодро отчитался наш боевик-водитель и потянул носом в сторону блинов. Настасья это моментально заметила и с улыбкой указала на свободный стул, но оборотень смущенно замотал головой и вроде как даже попытался оправдаться. «Я с утра уже добрую сотню съел. Куда мне еще? Пусть и другим останется. Отец Федор еще не вставал, да Нео...» «Им я еще напеку», — отмахнулась кикимора и сунула Косте тарелку буквально под нос. «Бери, не стесняйся. Вам сейчас дела делать, а именно голодный желудок не занимаются». И даже прикрикнула, когда оборотень замялся. «Бери, кому сказала!» Улыбка против воли легла на мои губы. «Да, с такой домоправительницей не забалуешь и на диете не посидишь. Видимо, придется все-таки почаще заниматься делами, иначе так и до ожирения недалеко. Кстати, о делах. Списки необходимого составлены?» «Да, мы с утра все написали», — торопливо дожевывая отчитался Костя. Настя в этот момент почему-то смущенно отвернулась к плите, но оборотень этого не заметил и, словно само собой разумеющееся, пояснил. «Настёна по-современному писать не очень умеет, поэтому я ей помог. Неона еще с ночи на столе записку оставила. Она тоже у меня. А отец Федор? «Я здесь», — раздалось из коридора, и через несколько секунд в проеме показался улыбающийся маг, одетый в обычное трико и футболку. «Всем доброе утро. Список составлен, адреса написаны. Но если не затруднит, я бы хотел присутствовать при покупках. Некоторые ингредиенты необходимо оценить до приобретения. Это возможно?» Все повернули головы ко мне, будто только я могла ответить на данный вопрос, так что пришлось брать на себя ответственность и за это. «Да, конечно. Но, если не возражаете, оставим это на вечер. Вернемся из банка и сразу же займемся персонально вами». «Как скажете, Ксения». Мягко улыбнулся отец Федор, затем, как Костя 10 минутами ранее, буквально один в один повел носом и добродушно протянул. «Блинчики. Давно я не нюхал таких вкусных». «А вы их не нюхайте, батюшка!» со смехом заявила Настасья, мигом организовывая еще одну тарелку с блинами и чай с молоком для мага. «Ишь, взяли моду. Есть их надо, а не нюхать. Прошу к столу». «И то верно. Вкусную еду необходимо есть, а не нюхать. Но не 6-й блин подряд. Пожалуй, пора сбегать из-за стола, иначе 7-й съем». «Иден?» «Жду только тебя». «Врун. А 30-й блин скрашивает ожидания?» «Тогда идем. Для гномов дополнительное золото отобрал?» Прекрасно. Господа, по коням!